обратилась она к придворным, — «их величество выйдут, наверное, минут через 15. С вашего разрешения я воспользуюсь этим временем и побеседую с моим старым другом графом Дорбеком». Теснившиеся вокруг герцогини дворяне, столь бесцеремонно выпровоженные, поспешили удалиться и оставили ее наедине с королевским казнохранителем в одной из оконных амбразур, не менее просторной, чем наши нынешние салоны. Асканио хотел было последовать за ними, но герцогиня жестом удержала его. «Кто этот юноша?» — спросил граф. «Это мой паж, итальянец. Можете говорить при нем так же свободно, как если бы мы были одни. Он ни слова не понимает по-французски». «Прекрасно», — ответил граф. «До сих пор я повиновался вам слепо, сударыня, не пытаясь вникать в суть ваших приказаний. Вы пожелали, чтобы моя будущая супруга была представлена сегодня королеве. И вот Коломбо с отцом уже здесь. Но теперь, когда я исполнил ваше желание, мне хотелось бы знать, зачем я это сделал. Не соблаговолите ли вы хоть теперь, сударыня, объяснить мне, в чем дело?» «Вы самый преданный из моих друзей, Дорбек. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь отплатить вам за все ваши услуги. К счастью, мне предстоит еще много сделать для вас. Будем надеяться, что это мне удастся, ведь полученное вами место казнохранителя — лишь начало, фундамент, на котором я воздвигну здание вашего благополучия, граф». «О, сударыня!» — воскликнул граф, отвешивая низкий поклон. «Поэтому я буду с вами вполне откровенно, граф. Но разрешите сначала похвалить ваш выбор. Я только что видела Коломбу. Она прелестна. Чуть застенчива, правда, но это придает девушкам особое очарование. И все же, хоть я и хорошо вас знаю, граф, сколько я не ломала голову, никак не могу понять, что заставляет вас вступать в этот брак. Вас, человека солидного, рассудительного и уж, конечно, не питающего слабости к женской свежести и красоте. Что-то за всем этим кроется. Ведь вы такой предусмотрительный человек, граф». «Как вам сказать, сударыня, рано или поздно надо же на ком-нибудь жениться. Ну и потом старый пройдоха оставит по завещанию немалое состояние своей дочери. Сколько же ему лет? Не то 55, не то 56, а вам, граф? И мне почти столько же. Но старик выглядит совсем дряхлым. Ну, наконец-то я узнаю вас, граф. Правда, я и так была уверена, что вы гораздо выше пошлой чувствительности и не могли плениться прелестями этой девочки. Фи, сударыня, да мне и в голову не могла прийти такая чепуха. Будь девушка хоть уродиной, мне все едино. Ну, а раз она красива, тем лучше». «В добрый час, граф. Очень рада, что мне не пришлось в вас разочароваться. Не соблаговолите ли вы теперь сказать, сударыня, я мечтаю создать вам блестящую будущность, Дорбек», — прервала его герцогиня. «Мне очень хотелось бы видеть вас на месте этого Пуайе. Я так его ненавижу». И герцогиня бросила полный ненависти взгляд на канцлера, все еще расхаживавшего с коннетаблем по залу. «Как? Вы прочите мне одну из высших должностей в государстве? Отчего бы и нет, граф? Вы для этого достаточно знатны. Но, увы, моя власть над королем так непрочна. Она прям-таки висит на волоске. Вот и сейчас я нахожусь в смертельной тревоге. Дело в том, что у короля новая фаворитка, жена какого-то судейского, человека самого простого звания по имени Феррон. Если эта особа окажется еще и честолюбивой, мы с вами пропали. Впрочем, я сама виновата. Надо было заранее принять меры. Но где сыщешь вторую герцогиню де Бриссак, которую я нашла когда-то для его величества? Мне так трудно утешиться в ее утрате. Слабенькая, нежная. Она была настоящим ребенком, и к тому же совсем не опасна. Бедняжка только и твердила королю о моих достоинствах. Несчастная Мари. Она приняла на себя все тяготы моего положения, оставив мне одни преимущества».